Полиция приступила к расследованию шельмования потерпевшего. За неделю до убийства банк отказался принять чек, подписанный Беренски, поэтому заговорили о финансовых трудностях, что затем хитроумно повернули таким образом, будто Беренски мог быть убит кем-то, кого он начал шантажировать. Объявился некто с утверждением, что он продавал Беренски кокаин, и еще один, назвавшийся источником, которым пользовался журналист, по его словам, Беренски будто бы хвастался, что раскопал такое, что его озолотит. Риэлтор из Пунта-дель-Эсте дал показания, согласно которым Беренски заходил в его контору, присматривая дом на побережье, за который готов был заплатить 200-300 тысяч американских долларов, что никак не вязалось с его более чем скромной зарплатой. Журналисты отбивали нападки. Они разоблачили торговца кокаином как давнишнего полицейского осведомителя и доказали, что в тот день, когда, как утверждал риэлтор, Беренски приезжал к нему в Уругвай, журналист находился в Буэнос-Айресе. Портрет Беренски запестрел повсюду, как молчаливый укор разворачивавшемуся с черепашьей скоростью следствию. Журналисты на телевидении показывали его фотографию перед камерой на пресс-конференциях кинозвезд или спортсменов, любимцев публики. На заднике вывешивали его портрет или прикрепляли его на подиуме со словами «Помни, Беренски». Изображением убитого обклеивали телефонные столбы. Его лицо смотрело на власть имущих со стен железнодорожных станций и газетных киосков. Во время передачи новостей или интервью, где его портрет не показывали, вставляли реплики, и сегодня, 7 апреля, давайте вспомним Рикардо Беренски. Его убили 2 дня назад, и все еще нет никаких результатов следствия. 8 апреля, вспомним Рикардо Беренски. К 9 апреля в печати рядом с именем убитого журналиста замелькало имя Карло Пеллегрини. На него указывали как на главного подозреваемого, разрабатываемого полицией Буэнос-Айреса. По счастливому стечению обстоятельств все это произошло во время сессии суда, который вела судья Фавиола Хохт. Это была суровая женщина лет 50, потомок испанцев и австрийцев, пользовавшаяся репутацией неподкупного и несговорчивого стража закона. Ее звали Ля Галлега. В Аргентине выходец из сельской Испании, за крестьянскую прямоту и упорство в стремлении установить истину, она отказывалась заключать сделки, договариваться, и с презрением отвергала предложения компаний и юридических фирм, дела которых находились у нее в производстве, об оказании им консультационных услуг. У нее были свои следователи и свои отношения с полицией. Несмотря на то, что она не всегда добивалась обвинительного приговора, а добившись, не всегда могла отправить преступника отбывать наказание, все в Буэнос-Айресе с уверенностью знали одно — расследование испанки оставляли за собой дымящиеся руины. Определенные силы развернули кампанию за отстранение ее от этого дела. В прессе появилось сообщение, будто судья Хохт была личным другом Беренски. Враги обвиняли ее в том, что она была одним из тайных информаторов Беренски. Редакционные статьи представляли ее политическим агентом и ставили под сомнение ее компетентность. Даже президент республики, пустивший слезу, упоминая в интервью благородного Беренски, дал своим помощникам приватное поручение прочесать Конституцию и найти повод для изъятия дела Беренски из юрисдикции испанки. Под крики толпы и при явном пренебрежении правилами со стороны продажных арбитров мяч дела Беренски летал из одного конца поля в другой. Сам Беренски, вероятнее всего, поставил бы на Пеллегрини. Смерть Беренски поджидала Фортунату в полдень на прилавке газетного киоска, куда он подошел после долгой беседы с Фабианом. По дороге навстречу с шефом он остановился купить сигарет и уткнулся прямо в лицо Беренски, занимавшей четверть полосы газеты, под портретом поместили фото обгоревшего трупа. От потрясения земля под ногами Фортунату поплыла. Он не сразу освоился с этой ужасной новостью и только по пути к машине физически ощутил мерзкое отвращение. Он вспомнил смех Беренски, как тот шутил над своей коллекцией фальшивых вещей. Беренски понимал, что они живут в поддельном мире, где поддельный бог спокойно отпускал все обманы. Беренски с его комичной внешностью и его циничным отношением к жизни, теперь они сделали из него жареное мясо. кто это был?» Прозвучал его вопрос в пыльном полумраке задней комнаты Лаглории. Шеф коротко хохотнул. «А кто это не мог быть? За такое удовольствие могли бы толкаться локтями». Произнося шутку, он внимательно следил за Фортунато. «С чего бы у тебя такое лицо? Что для тебя, Беренски? Рано или поздно кто-то должен был выпустить дух из этого сукиного сына». С иронией. «Возможно, это директора его газеты. Ты только посмотри, какой доход они теперь получат». Шеф потянулся телом в сторону и через дверь поманил официантку. «Слушай, принеси к нам 2 Айзенбаха». И снова устроился на стуле. Вся проблема в том, что даже в могиле он продолжает создавать проблемы. Все эти «кто убил Беренски? Кто убил Беренски?» Он скривился от отвращения и помахал руками перед носом, как бы отгоняя воображаемую вонь. Проблема в том, что когда журналисты увидят имя Пеллегрини в новом изложении Богусу, наше положение сделается немного более горячим. Фортунато не стал уточнять недоговоренность шефа. Тоскливые всхлипывания, давно отзвучавших скрипок, делали сумрачную атмосферу обшарпанного кафе еще не презентабельнее. Шеф продолжил свою мысль чуть веселее. «Есть и неплохая новость. Я прочитал расшифровку, новые показания Богусу. Он говорит об уругвайце и Санта-Марине, но ни слова о полиции. Такое впечатление, что тем, кто стоит за всей этой чехардой, нужен только Пеллегрини. Главное теперь, чтобы не раскрывал рта Санта-Марина. А если ему предложат договориться? Он на это не пойдет, не тот человек. Он будет тихо сидеть и ждать, пока Пеллегрини вытащит его на все четыре стороны. Аренсалер». Шеф удивленно вскинулся. Кажется, он не разыгрывает недоумение. Какой еще Аренсалер? Это начальник безопасности всей организации Пеллегрини. Уотербери упоминал его перед смертью. Что-то вроде «вас послал Аренсалер», и что мы должны сказать Аренсалеру, что ему нечего опасаться. Похоже, теперь Бианко действительно ничего не понимал. Я ничего об этом не знаю. Фортунато подумал о том, как неумолимо расползается список людей, от молчания которых он зависел. Мне лучше пойти и поговорить с ним один на один. Бианко ухмыльнулся уголками рта. Это совсем другое дело. Следствие ведется теперь по делу об незаконной организации, а не об убийстве. А это значит, что оно относится к юрисдикции федералов. Они перевели его в федеральную тюрьму. Это не значит, конечно, что мы не можем говорить с ним, но, сам понимаешь, возникает ряд неудобств. Больше того, он настаивает, что не будет разговаривать без адвоката. Фортунато медленно кивнул. Кто платит адвокату? Шеф покачал головой. Тут-то мы и приехали, Мигель. Его адвокат из фирмы Эрнесто Кампоре, брата Германа Кампоре, начальника разведки, он взял это дело бесплатно. Из того, что ты рассказывал мне, можно заключить, что твой инспектор Диас принадлежит к той группе. Фортунато поморщился. Федералы, Кампоре. Дело выскальзывало у него из-под контроля. Подошла официантка и поставила на стол 2 пива и блюдечко с зелеными оливками. Они замолчали. Бианко показал на бокалы. «Пей, расслабься немного». Он выбрал себе оливку и начал ее жевать. Фортунато кончиками пальцев сжимал прохладную поверхность своего бокала, но к губам не подносил. «Это политика, брат», — продолжил разговор Бианко, выковыривая оливковую косточку. «Овехо, министр экономики, хочет баллотироваться в президенты. А президент не собирается отказываться от своей работы. Чем больше грязи они выльют на Пеллегрини, тем больше дерьма попадет на президента, даже если дело так и не дойдет до суда. Это замкнутый круг. Овехо представляет интересы Международного валютного фонда, а иностранный капитал против местных интересов. Можешь быть уверенным, он ничего не потеряет. Он получит свое у другой стороны. Вот так-то. И, к сожалению, мы оказались между двух огней». Фортунато почувствовал, как в груди закипает гнев. «Я не был ни между кем. Это ты поставил меня в такое положение». Бианко резко оборвал его. «Не начинай хныкать. Ты многим обязан конторе. Хочешь сказать, что не можешь в кои-то веки ответить добром на добро?» Шеф снизил тон, но говорил все с тем же каменным лицом. Какие-то операции проходят хорошо, какие-то неудачно. С этим приходится мириться. Полицейский должен быть твердым, решительным. Я хочу правды об этом, Леон, всей. Ты должен мне сказать. Шеф сложил губы и посмотрел на кучку оливковых косточек перед ним. Вздохнув, он выпрямился на стуле.